Глава сороковая. Слоун. Эр-Джей находит меня на том же месте, где я нашла Кейси той ночью. Не говоря ни слова, он подбегает ко мне и падает на колени, не обращая внимания на грязь, впитывающуюся в его джинсы. Я кидаюсь ему в руки и льну к его груди, заливаясь слезами, как маленькая девочка. «Слоун», — настойчиво говорит он. «Эй, Слоун, все в порядке. Ты в порядке». «Она была мертва», — слышу я собственный запинающийся голос сквозь истеричную дрожь. Я боялась к ней подойти, потому что была уверена, что она умерла и не хотела этого видеть. «Эй, эй!» — Эр-Джей обнимает меня и прижимает мою голову к груди. «Все хорошо. Вы обе живы. Она почти утонула, прямо как мама». «Я знаю», — шепчет он мне в волосы. Я даже не знала, что она жива, пока Дюк не поднял ее на руки и не закричал, чтобы вызывали скорую. А потом я сидела рядом с ее кроватью в больнице часами, смотрела, как она приходила в сознание и снова теряла его, а потом согнулась в истерике, когда вспомнила, что все произошло взаправду. Мои легкие горят от недостатка воздуха. Папа приехал не лучше, обезумевший от паники. Припёр меня к стенке снаружи ее палаты, только чтобы нарычать, мол, как я могла это допустить, как будто меня и так недостаточно травмировало. Слезы льются рекой в ответ на болезненное воспоминание. В тот момент мы должны были держаться вместе, как семья, а вместо этого все трещало по швам. Футболка Эр-Джея, прижатая к моему лицу, становится мокрой насквозь. Мои пальцы сильнее впиваются в ткань, комкая ее в кулаках. Боюсь, что если он не удержит меня, я провалюсь в эту грязь. Ног не чувствую. «Прости», — говорю я, всхлипывая. «Нет, это ты прости, Слоун. Нельзя было отпускать тебя сюда одну. Надо было пойти с тобой». Я утираю мокрые распухшие глаза. Не думала, что все будет настолько плохо. Все в порядке. Эр-Джей медленно гладит меня по спине. «Ты в порядке. Обещаю». В том-то и дело, что я не в порядке. Все всегда думают, будто у меня все под контролем, что я неуязвима, ничем меня не задеть. Моя нижняя губа дрожит, а глаза начинают щипать. Это было моим главным защитным механизмом. Рычи погромче, да выпячивай грудь колесом, чтобы отпугнуть хищников. Нельзя показывать страх. Кажется, я сама начала верить в свою ложь. «Послушай меня». Он отстраняется ровно настолько, насколько нужно, чтобы провести пальцем по моей щеке и стереть с нее слезы. «Это серьезная хрень. Ты не обязана быть в порядке. Не должна. Я знаю, мы не так давно познакомились, но из того, что я видел, ты невероятно сильная, Слоун. Не забывай об этом». У меня вырывается полувсхлип, полусмешок. «Нет, я как раз обязана быть в порядке. Я должна, Эр-Джей. Нельзя показывать им, что я внутри мягкая». «Мы все внутри мягкие», — хрипло говорит он, продолжая утирать мои слезы. «Но я понимаю, если люди увидят твои слабости, это дает им власть над тобой. Угадал?» Я слабо киваю. «И ты этого не хочешь?» «Я этого не хочу», — повторяю я еле слышным шепотом. «Поэтому ты играешь со всеми». Он и правда понимает. Я сглатываю болезненный ком в горле. «Ты тоже?» «Постоянно. Но знаешь что?» Он берет мою ладонь и прижимает ее к своей груди слева, сразу над сердцем. «Если то, что я видел у тебя такой, дает мне власть над тобой, то она не идет ни в какое сравнение с тем, что ты делаешь со мной. Чувствуешь, как мое сердце колотится, когда ты меня касаешься. Я весь твой». Я улыбаюсь сквозь слезы. «Вся эта сопливость здорово меня отталкивает, чтоб ты знал. Врёшь. Ты тащишься от нее. Его лицо становится задумчивым. Я уже узнаю эту морщинку между бровями и отрешенный взгляд, появляющийся во время того, как он размышляет. «Что такое?» — спрашиваю я. «Просто думал о том, что Сайлос мне однажды сказал, сразу перед тем, как я стал за тобой гоняться. Он сказал, что часть тебя всегда будет недосягаемой, что никто и никогда тебя не поймает до конца». Моя рука все еще лежит на его груди, и Эр-Джей накрывает ее своей теплой ладонью. Я думаю, он ошибся. Кажется, я тебя поймал. Я с дрожащим смехом прижимаюсь щекой к его плечу. Он прав. Я и правда была недосягаема для всех, кто был до него. Я играла с ними, потому что мне нужны были преимущества и контроль. Но, как ни странно, в том, чтобы сдаться и дать себе быть уязвимой, тоже есть сила. Теперь, когда его сердце колотится под моей ладонью, а я утопаю в его сильных руках, я это понимаю. Все сомнения, которые у меня еще оставались по поводу прощения Эр-Джея за его обман, испаряются, когда он крепко меня обнимает. Ведь он не обязан быть здесь. Есть более простые способы затащить девушку в постель. Он мог бы уйти из моей жизни уже раз 10 за один только этот вечер и всю ту драму, которую я принесла с собой. Приятно осознавать, что он остался из-за меня. «Сможешь встать?» — спрашивает он, беря меня за руку. Я киваю, и он помогает мне подняться. Я снова твердо стою на ногах. Он крепко сжимает мою ладонь. Теперь, когда первоначальный шок от возвращения прошел, я утираю лицо рукавом и рассматриваю местность в новом свете. «Нам лучше уйти», — говорит Эр-Джей. Я качаю головой. «Нет, теперь я в норме. Потому что ты здесь со мной». Чуть было не добавляю я, но то, что я секунду назад рыдала в его руках, как малое дитя, еще не сделало из меня глупого романтика. «Думаю, мне поможет, если мы об этом поговорим. Попытаемся понять, что тогда произошло». Я подхожу ближе к воде, потом поворачиваюсь к деревьям слева от нас. Копы для приличия поискали тут, когда скорая уехала, но не нашли ничего интересного. Банки из-под пива, окурки, больше использованных презервативов, чем они хотели видеть, я думаю. Все как обычно, но ничего с той ночи. Эр-Джей включает фонарик и освещает все вокруг. Машина приехала не оттуда, откуда мы пришли. Нет, вон дорога. Я направляю свой фонарь на два деревянных столба у дальней стороны сарая, где раньше были ворота. Сейчас дорогу скрывает трава, но проехать все еще можно, если знать, куда едешь. Кто бы ни был за рулем, он свернул здесь, а потом заехал в воду. Тот протокол, что я видел, особо ни о чем мне не сказал. Да тут все дело ни о чем не говорит. В больнице сделали тест на наркотики, и он был положительный. Но Кейси настаивает, что осознанно она ничего не принимала, только пила пунш. Доктор ей явно не поверил, но я свою сестру знаю. Она не по наркоте. Я предполагаю, полиция ее допросила. О, да, они часами ее муштровали. Сначала в больнице, потом еще раз. Взяли показания у большинства из тех, кто был на вечеринке. И все это время Кейси настаивала. Она не знает, что ей подсыпали, когда она ушла с танцев, и как попала в машину. Только что она смутно подозревает, что с ней кто-то был, и что из машины ее вытащили. Я отхожу от воды и направляюсь к самому сараю. Изучаю разваливающуюся постройку с легким подозрением, ведь кроме того человека, что накачал мою сестру, это рухлядь — единственный свидетель того, что произошло той ночью. «Копы сказали нам, что камера ничего не записала», — говорю я Эр-Джею. Мы пригибаемся, уворачиваясь от паутины, и заходим внутрь. Камера так и прикручена к деревянной потолочной балке под пустым птичьим гнездом. Эр-Джей убирает телефон в карман и прыгает, цепляясь за балку. «Осторожно!» — вырывается у меня, но он с легкостью забирается на нее верхом и достает телефон обратно, чтобы посветить. «Тут наклейка охранной компании». Он фотографирует находку, а потом перекидывает ногу и спрыгивает вниз. От его приземления в лунном свете, прорывающемся через дыры в крыше, поднимается облако грязи и пыли. Я морщу лоб. «И что ты будешь с этим делать?» «Есть пара идей. Например, потом расскажу. Вдруг там ничего нет. Надо будет кое-что проверить сначала, и я пока не хочу давать тебе ложных надежд». Его размытые ответы меня беспокоят. Но какой у меня есть выбор? Уже несколько месяцев никто не может и пальцем пошевелить, дабы помочь нам разобраться, что случилось той ночью. Полиция нас кинула, школа тоже, и никто пока не отрастил совесть, чтобы что-нибудь рассказать. Как бы безумно ни звучало, Эр-Джей сейчас — моя главная и последняя надежда. А этого чувства — надежды. В моей жизни не было с тех самых пор, как Кейси чуть не погибла. Я тянусь к руке Эр-Джея и крепко сжимаю ее в своей. «Спасибо».